следует оставить в стороне пустые фантазии, чтобы увидеть то, что происходит в действительности. Сегодня мы обсуждали это с пациентами. Боль от расставания с иллюзиями и принятия реальности. В тот момент, когда мы перестаем бороться с самим собой и принимаем вещи такими, какие они есть, мы невероятно растем. Я как-то работала с 30-летним мужчиной, который рассказывал о том, насколько больно расставаться с иллюзиями в отношении своей избранницы. Когда молодой человек осознал, как на самом деле относится к нему женщина, как плохо она с ним обращается, не давая даже того минимума, в котором он нуждается. Он, разумеется, сам не захотел продолжения отношений, но она сумела пообещать ему что-то, чего никогда не даст. И он попал в зависимость от нее. Настоящую боль ему причиняло понимание того, что он дал себя обмануть, и что лелеял эту иллюзию. Но реальность оказалась могущественнее. Теперь он видит эту женщину такой, какая она есть, и не в свете обещаний, которыми она его кормила. Момент, когда человек оставляет в стороне мечты и говорит себе: «Будем наслаждаться тем, что есть, и прекратим лить слезы по невозможному», решающий в жизни каждого. Больно расставаться с представлением об идеальной паре, о вечной страсти, но это единственный способ сохранить здоровые отношения. Все мы любим наши мечты, и нам не просто их оставить. Как бы то ни было, в конце концов действительность берет верх. Почти что твой тезка Фриц Пёрнс нередко повторял, что роза — это роза, которая есть роза, которая есть роза. Что есть, то есть. Это касается и того, что я понимаю, что у тебя мало времени, но я совершенно не готова продолжать начатое в одиночку. Мне очень жаль. Лаура.